Глава 14. Надежда быстро набрала нужные ей травы, растущие вокруг небольшого лесного озера. Положив последний срезанный пучок в корзину, она обернулась к стоявшему неподалеку Бергеру. «Ну вот, Сергей Владимирович, можно уже домой идти», сказала Надя, улыбнувшись внимательно ее разглядывающему мужчине. Их взгляды встретились, и она вздрогнула, заметив, как в его зрачках промелькнули яркие желтые искры. Надя моргнула и отвернулась, впервые почувствовав, что взгляд конкретно этого мужчины не вызывает у нее чувства годливости, как это бывало, когда ей вслед смотрели деревенские мужики. «Можно просто, Сергей?» Бергер подошел к ней и протянул руку. «Давайте корзину, я даже отсюда вижу, что она довольно тяжелая». «Да что вы, я сама как-нибудь справлюсь». И Надя попыталась обойти его, чтобы выйти уже на тропинку. Бергер только тяжело вздохнул и, не говоря больше ни слова, просто забрал у нее действительно довольно увесистую ношу. «Никогда бы не подумал, что какие-то лютики могут быть такими тяжелыми», сказал он, глядя на потупившуюся женщину. «Да не тушуйтесь вы. Мужчины для того и созданы, чтобы тяжести таскать. Вы не знали, что ли?» «Как-то это знание мимо меня прошло», пробормотала Надя. «Не нужно меня опекать, я сама могу за себя постоять». «Даже не сомневаюсь». Бергер шел рядом, периодически поглядывая на свою спутницу. Они уже выбрались из леса и вышли на дорогу, ведущую в деревню, и Бергер раздумывал над тем, что надо бы свернуть на ту злополучную поляну и еще раз осмотреться. Вообще получалось, что почти все нужные местным места располагались рядом с деревней. Никуда далеко ходить не нужно было. Бергер даже начал подозревать, а не организовал ли кто-то капище, поклоняясь древним богам, чтобы в таком вот относительном комфорте жить. Тогда пропажа девушек вполне вписывается в нарисованную им картину. Жертвы девственницы — это просто классика. «Надя, скажите, а раньше в вашей деревне не происходило ничего такого же странного?» «Насколько я знаю, нет», — она покачала головой. «Но вам лучше с Варварой поговорить по этому поводу». «Варвара — это...» — Сергей вопросительно посмотрел на Надежду. «Это мать Оксанки, второй пропавшей девушки. Целительница она. Даже даром владеет. Слабеньким, но чтобы лечить, да зелья разные делать вполне хватает. Как дочь пропала, так она не прекращает ее искать. Все дальше и дальше в лес каждый день уходит. Иногда и ночует там. Не верит она, что Оксана и остальные умерли. Говорит, что время еще не пришло». Надя замолчала, а потом бросила быстрый взгляд на слушавшего ее очень внимательно Бергера. «Если кто-то и догадывается, что происходит, так это она». «Опрос родителей пропавших девушек у Андрея на завтра в плане стоит», — задумчиво проговорил Сергей. «Но получается, что к Варваре нужно идти рано утром, пока она не ушла в лес». «И то не факт, что дома застанете», — ответила Надя. «Лучше уж вечером, когда она вернется». «А как мы узнаем, что она вернулась?» — спросил Бергер со зарядным скепсисом в голосе. «Можно бабку Марфу попросить. Она вечно на лавке сидит, всех видит, кто куда пошел, кто куда ушел. Как только Варвара мимо нее пройдет, сразу же станет известно». После почти минутного молчания немного неуверенно произнесла Надя. «Нужно только как-то уговорить Марфу, а это не так-то просто». «Громов пойдет уговаривать, его лицензия подразумевает ведение различных переговоров», — хмыкнул Бергер. «Сдается мне, что эту Марфу будет потруднее уговорить, чем какого-нибудь охамевшего призрака». «А вы чем будете в этот момент заниматься?» — лукаво улыбнулась Надя. «Перенимать опыт, конечно», — усмехнулся Бергер и остановился рядом с тропинкой, ведущей к поляне. «Надя, деревня, вот она, отсюда даже ваш дом при желании можно разглядеть. Вы дойдете одна, мне нужно кое-что проверить. Корзину я могу донести, не беспокойтесь», — быстро добавил он. «Нет-нет, я сама». И Надя решительно забрала у него свою череду. «Я понимаю, работа. Я слышала, что вы Андрею Михайловичу обещали что-то проверить, но я могу и подождать, вон там малинник хороший, так что я пока малинки пособираю». «Стоп!» — Бергер резко перебил ее. «Малина, точно!» И он бросился по тропинке к поляне. Его только что осенило, и Сергей бежал, чтобы проверить свои догадки. Выбежав на поляну, он осмотрелся. Да, все-таки он прав был, здесь явно чего-то не хватало, а именно ягодных кустов. Все свидетели в голос говорили, что девушки пошли в лес, чтобы собрать ягоды. И какие ягоды они здесь собирали? Еще раз оглядевшись по сторонам, Бергер заметил узкую тропинку, уходящую с полянки дальше в лес. Дарина с теткой зашли сюда с другой стороны. Там тропа была шире, хорошо нахоженная. Здесь же даже непонятно, кто проходил, человек или косуля какая пробежала. Внезапно поднявшийся ветерок донес до чувствительного нюха оборотня очень странный запах, и шел он как раз с той стороны, куда вела эта тропка. Недолго думая, Сергей пошел туда, откуда доносился запах. Тропинка привела его к старой берлоге. Медведь когда-то давно заломил березу, накрыв довольно глубокую яму, и именно из этой ямы шел запах. Бергер опустился на колени и попытался заглянуть под березу. Тошнотворный запах усилился, но разглядеть ничего не получалось. Тогда он достал фонарик и принялся осветить в берлогу, в надежде что-нибудь разглядеть. «Что там?» Голос за спиной раздался так неожиданно, что Сергей подскочил, чувствуя, как сердце заходится в груди. Надя стояла прямо у него за спиной, прижимая к груди корзинку. В ее расширившихся глазах плескался страх. «Сергей, мне очень страшно». И только сейчас Бергер почувствовал, как на него накатывают волны первобытного, не связанного ни с чем конкретно ужаса. В ушах шумело, и именно из-за этого шума он не услышал, как к нему приблизилась Надежда. И из-за него же ее голос звучал словно в отдалении. «Пойдем отсюда», — прохрипел Бергер. Шум усилился, а из-под носа по губам потекла кровь. Ее запах и вкус Сергей никогда ни с чем не перепутал бы. Но стоило им отойти от берлоги, как ему заметно полегчало. Вытерев кровь платком, он заглянул в глаза Нади и нахмурился, увидев, как сильно расширились ее зрачки. «Мне страшно», — снова прошептала она. И Сергей, отобрав у нее корзину, быстро потащил слегка упирающуюся женщину в обратном направлении. Когда они выбрались на дорогу, Надя вырвала руку из его хватки и опустилась на землю, обхватив себя руками за плечи. «Когда ты ушел, на меня такой ужас навалился, я чуть сознание не потеряла», — простонала она. «Я пошла тебя искать, увидела, но ты меня не слышал. Сережа, почему ты меня не слышал? Ты же оборотень». И она подняла на него встревоженный взгляд, и Бергер отметил, что зрачки у нее постепенно становились нормального размера. «Не знаю», — он покачал головой. «Идем, мне нужно обо всем рассказать Громову». Сергей помог ей подняться, и они пошли в деревню. При этом он старался не думать о том, что вся эта чертовщина начала происходить, когда рядом с ним находилась Надежда. Я подошел к дому Семена Карасева и остановился возле слегка покосившегося забора. Калитка была открыта, и через нее хорошо просматривался двор с гуляющими по нему курами. Никаких собак не наблюдалось, но я все равно не решался пока входить, оглядывая доступную моему взгляду территорию. Пока я осматривался, на крыльцо вышел мужик, почесывая грудь через рубаху. Да, я не ошибся в своих предположениях. Это действительно был тот самый Семён, не так давно нагло пристающий к Надежде. Я сделал шаг вперед. Куры заметили меня и начали квахтать громче, проявляя беспокойство. Карасёв перевел взгляд в мою сторону и замер, явно не зная, как реагировать. Наконец он сел на перила, как петух на жердочку, и протянул. «И что тебе здесь надобно? Вали туда, откуда заявился, пока цел!» Подавив желание ответить ему что-нибудь вроде «И что ты мне сделаешь?», я вытащил свой жетон и показал ему. «Частный детектив второго ранга Громов. Я пришел не к тебе, а к твоей жене. Где она?» Говорил я вполне доброжелательно, одновременно с этим понимая, что избежать конфликта, скорее всего, не получится. «И зачем тебе моя Прасковья? Что, Надьке одной мало решила за моей бабой приударить?» Заорал Семён, не спеша, однако, слезать со своего насеста. «Я расследую дело о пропавших девушках», — спокойно ответил я ему, прикидывая, где можно поискать Прасковью. «Твоя жена могла что-то видеть. Если ты можешь мне о чем-то сказать, то говори. Если нет, то позови Прасковью и не мешай». «Да ничего я о тех соплюхах сказать не могу. И жену я сюда звать не буду. Ты мне пистолет в морду тыкал, а твой дружок чуть руку не сломал. А потом ты ко мне домой заявился и еще чего-то требовать удумал?» Семён сплюнул на землю. «А Надьке лучше передай, что она зря так ломается. Все равно однажды припечет без мужской ласки и уступит». «Что ты только что сказал?» Из-за дома появилась высокая, довольно красивая женщина. Она шла к крыльцу, вытирая руки о полотенце, перекинутое через плечо. На меня она не смотрела. Взгляд темных прищуренных глаз был устремлен на застывшего Семёна. «Ах ты, паразит такой! Ты что же, среди бела дня уже к Надьке начал клинья подбивать? Ах ты, кобель некастрированный, я тебе покажу, как жене законные рога наставлять!» Я невольно сравнил их. Прасковья была действительно красивой, а вот эта сидящая на жердочке... И что заставило такую женщину выйти за Семёна замуж? Вот уж где точно понимаешь, насколько любовь может быть зла и слепа. «Что же ты меня, прося, перед людьми позоришь?» — начал Семён, а я только головой покачал. Он сейчас лучше точно не делает. «Ты мне, Ирод проклятущий, всю жизнь испортил. Я же на тебя лучшие годы угробила. А ты мало того, что по другим бабам таскаешься, так еще и при мне такую похабщину несешь». Она подошла поближе. Семён сдвинул грозно брови. Наверное, хотел показать, кто в доме хозяин. Выпрямился, выпятил грудь и открыл рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Просковья приподнялась на цыпочки, а затем оттолкнулась одной ногой от земли и второй зарядила ему прямо по морде. «На!» В воздухе мелькнули домашние тапки, а самого хозяина смело с перил куда-то под крыльцо. «Ого!» — пробормотал я, делая шаг назад. «Я такое только один раз видел, когда в нашей академии офицеры спецназа мастер-класс в рукопашном бою демонстрировали. Просковья же наклонилась, посмотрела на мужа, после чего повернулась ко мне и улыбнулась. «Ты к этому козлу безрогому пришел? Не похож ты на Сенькиных приятелей?» — произнесла она таким ласковым тоном, что я попятился, лихорадочно вытаскивая жетон. «Частный детектив второго ранга Громов», — скороговоркой представился я этой страшной женщине. «Просковья... Простите, не знаю, как вас по отчеству». «Да просто Просковья зови», — махнула она рукой. «Ты поди из-за девчонок, пропавших сюда пришел? «Да, точно. Вы не только красивы, но и чертовски проницательны». Я криво улыбнулся. «Где мы можем поговорить?» «А пойдем в дом, я чайку поставлю, там и поговорим». И Просковья направилась к дому. Я пошел за ней. Поднимаясь по ступеням, не удержался и заглянул под крыльцо. Семён лежал без движения и старательно прикидывался мертвым, стараясь не привлекать внимания супруги. Я закусил губу, чтобы не заржать, потому что грешно смеяться над убогими, и поспешил войти в дом. Через 10 минут мы с хозяйкой сидели на кухне. На столе передо мной стояла кружка с чаем и стояла тарелка с пирожками. Просковья сидела рядом, подперев рукой голову. «Что ты хочешь узнать, Андрей Михайлович?» — спросила она, внимательно разглядывая меня. «Вы были в лесу, когда пропала одна из девушек». Я не стал ходить вокруг да около и сразу начал задавать интересующие меня вопросы. «Была», — кивнула женщина, продолжая меня разглядывать. Мне уже, если честно, стало не по себе от этого пристального взгляда. «Телёнок у меня пропал. Корова двоих принесла, но не может она за двумя уследить. Вернулась она домой тогда с одним, про второго даже не вспомнив. Вот я и пошла искать». «День на дворе был», — напомнил я Просковье. «Стадо же вечером возвращается». «Стадо, может быть, и возвращается. А моя Майка, когда ей вздумается, тогда и возвращается домой, паразитка такая. Но зато какое она вкусное молоко дает, ни у кого такого нет». Она улыбнулась. «С характером корова». Я сделал пометку в блокноте, вовремя прикусив язык, чтобы не ляпнуть про то, что корова явно в хозяйку пошла. «И не говори», — Просковья вздохнула. «Не нашла я тогда теленка. Он, оказывается, в стаде все это время был, к пеструхе Петровской прибился, и так и пришел с ней. А как мамкин голос услыхал, так и побежал к родной стае. Так что зря я тогда в лес ходила, только страху натерпелась. Место там нехорошее есть, недалеко от поляны, где девки пропадают. Берлога старая, вокруг нее такой жутью веет, что хоть ложись рядом и помирай». «Вы никого не видели? Может, кто-нибудь вам встретился по дороге?» «Никитка Панов из кустов за мной следил», — усмехнулась Просковья. «Ну вот, а парень думал, что никто его не видит». «Никого больше вроде не видела. Хотя нет, вру. Дарина мне навстречу попалась, когда я уже назад шла. Сказала, что проспала и только сейчас смогла к подружкам выбраться». «Вот как», — пробормотал я, делая стрелочку к Дарине. Все-таки она, как и Любаша, присутствовала при всех похищениях. Просмотрев записи, я поднялся из-за стола. «Спасибо, не буду вас больше задерживать». Уже подходя к двери, я остановился и повернулся к Просковье. «Вы уж простите, но не могу удержаться. Как так получилось, что вы и... Семён?» — спросил я с любопытством, глядя на нее. «Он не всегда такой был. Когда помоложе были, Сеня первым парнем на деревне был. И на баяне играл, и ухаживал красиво». Она печально улыбнулась. «А теперь вон как поменялся». «Да», — я сунул блокнот в карман. «Сдается мне, что ни черта он не менялся. Каким был, таким и остался, просто вы тогда не замечали этого или не хотели замечать». И я вышел из дома. Семён все еще валялся под крыльцом, и я беспрепятственно вышел со двора на улицу. Ведь я не спросил, где она научилась так драться. Пробормотав себе под нос, я направился домой. Надя с Бергером были уже дома. На нашей хозяйке лица не было. Она перебирала на кухне травы, но я заметил, что руки у нее подрагивают. Бергера я нашел в его комнате. Он лежал ничком на кровати и даже не повернулся в мою сторону, когда я вошел. «Что с тобой?» — спросил я прямо, садясь рядом с ним на кровать. Стульев в комнате Бергера почему-то не оказалось. «Голова болит», — глухо проговорил он. «В лесу еще и кровь носом пошла, да в ушах шумела. Я уж грешным делом подумал, что удар схватил. А целительница где-то дочку по лесам ищет, так что даже показать голову некому». «Дай угадаю, вам еще мерещилось всякое, и это происходило возле старой пустой берлоги», — предположил я, доставая блокнот. «Она не пустая, Андрей. В ней явно что-то есть, и это что-то просто отвратительно воняет». Бергер сел на кровати и потер шею. «Так пахнет разлагающаяся плоть». «Думаешь...» — я осекся и помотал головой. «Что гадать, надо идти и смотреть. Я так понимаю, остальные не слышат запаха, потому что на них какой-то морок страха влияет». «Это не морок», — Бергер встал и прошелся по комнате. «Это что-то другое. Время еще есть до вечера. Пойдем. «А как же твоя голова?» — спросил я, поднимаясь вслед за ним. «Зелье обезболивающее наконец-то подействовало», — ответил он. Я внимательно посмотрел на Сергея. Он явно о чем-то умалчивал, словно обдумывая, говорить мне или не стоит. «Ладно, позже разберемся. А сейчас нужно было убедиться, что в яме нет трупов пропавших девушек, или же сообщить родственникам печальную новость».